10-12. Гипертоническая и гипотоническая болезни. При гипертонической болезни применяют только тормозной метод, используя главным образом точки на нижних конечностях, так как воздействие на них вызывает реакцию преимущественно со стороны парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. При подборе точек нужно подходить к каждому пациенту строго индивидуально, с учетом преобладающих симптомов. В течение одной процедуры использовать не больше 6 точек и при этом комбинировать точки на конечностях с точками, расположенными на средней линии головы. При гипотонической болезни применяют только возбуждающий метод, используя главным образом точки на верхних конечностях, так как воздействие на эти точки вызывает реакцию преимущественно со стороны симпатического отдела вегетативной нервной системы. Применяя точечный массаж или электропунктуру, необходимо учитывать действие других физиотерапевтических процедур и лекарственной терапии. Рекомендуемые точки: Интан в центре надпереносья, Шэньтин на средней линии головы, выше центра надпереносья на 3 цунь, Байхуэй на средней линии головы, выше центра надпереносья на 7,5 цунь, Синцзянь впереди от первого и второго плюсни фаланговых сочленений, тыл стопы, Санинцзяо выше внутренней лодыжки на 3 цунь у заднего края большеберцовой кости, Джигоу между общим разгибателем пальцев и собственным разгибателем мизинца на 3 цунь выше складки лучезапястного сустава, Дзяньши между длинной ладонной мышцей и лучевым сгибателем кисти выше складки лучезапястного сустава на 3 цунь, Дзу Сань Ли, Хэ Гу, Вай Гуань, Шоу Сань Ли, Цюй Чи, Далин, Нэй Гуань, Дзянь Цзинь.